Податель записки озабочен прежде всего тем, чтобы отвести от себя подозрения в непомерных доходах. Он догадывается, что именно такого рода инсинуации могут стоить ему карьеры. Главное основание всем этим слухам, пишет Лепранди, давали гадательные предположения о роскошном будто бы и непосредственном образе жизни моей. От избытка чувств он ставит восклицательный знак, довольно редко употребляемый им в деловых оборотах. Лепранди жаждет отвергнуть наветы и восстановить справедливость. Поэтому со свойственной ему скрупулезностью он исчисляет свои доходы, начиная с памятного дня своего вступления в Министерство внутренних дел. Он напоминает министру, что поначалу оклад жалования был у него не столь велик, не более 1000 рублей серебром в год, но уже вскоре на него были возложены такие важные поручения, исполнение которых потребовало 600 рублей серебром подъемных, независимо от квартирных, столовых, разъездных и тому подобное. Засим в 1841 году я удостоился получить высочайшую награду в 2000 рублей серебром и бриллиантовый перстень с вензелевым изображением 600 рублей серебром. Честнейший Лепранди включает в свои доходы даже эти вещественные знаки монаршей милости, которыми, кстати, были отмечены не полицейские, а скорее историко-прикладные его заслуги, составление географическо-топографического, военного и статистического описания театра войны к сочинению генерал-лейтенанта Михайловского Данилевского о турецкой войне 1806-1812 годов. С 1843 по 1848 год круг моих занятий постоянно увеличивался, со скромной гордостью повествует Лепранди, в связи с чем жалование было удвоено до 2000 рублей серебром в год. Сумма не бог весть какая, однако ж достаточная для ведения жизни приличной. При этом, добавляет автор записки, ежегодно получал я пособие из сумм министерства, а иногда и прямо из рук вашего сиятельства, по 1000-1500 рублей серебром в год, а иногда и более». Не из этого ли славного бюрократического обычая проистекает человеколюбивая практика номенклатурных добавок, то есть введение спустя столетия кремлевским горцам так называемых «синих пакетов», чье название свидетельствует в частности о поэтическом расположении духа изобретателя этой затеи? 1848 год принес Лепранди еще более ощутимые блага. В начале года подчеркивается, что именно в начале, то есть до возникновения известного дела, он получил за московскую командировку для выписки из секретных государственных архивов 2200 рублей серебром, к сожалению, не уточняется, какого рода были эти бумаги, а затем 2200 рублей за окончание скопческих дел. Сами скопцы, разумеется, могли бы заплатить больше, но в настоящем случае Лепранди уклоняется от обсуждения этой возможности. Тогда же за успешное окончание контроля полицейским суммам им было обретено еще 5000 рублей серебром. Итак, Лепранди не отрицает, что выдаваемое ему было в год до 10 тысяч рублей, а в памятных для него 1848 и в 1849 годах он получил несравненно более. Исчислив свои доходы и намекнув, что у него не было необходимости прибегать для их умножения к каким-либо действиям, неодобряемым взыскательной властью, Лепранди переходит к внешним, так сказать, формам своего домашнего бытия. Прежде всего, он говорит о своих еженедельных приемах. Он уверяет, что круг его посетителей ограничивался только старыми сослуживцами, среди которых, добавим Пушкин, «Останься он жив», был бы вполне уместен, ибо Лепранди Это трудно оспорить.